Дорогие друзья, вы слушаете литературную радиопрограмму. Сегодня мы с вами продолжим чтение книги «Свет с небес», часть четвертая. Анна снова кашляла. Она кашляла вот уже несколько недель. И это Беннита ужасно злило. «Если ты не справишься со своим кашлем, то я тебя отправлю!» Накричал он однажды после ужина на Аню. Иосиф замер. Новый груз тяжело лег на его и без того усталые плечи. «Куда, отец?» Иосиф с нетерпением ждал момента поговорить с мамой наедине. «Куда ты должна отправиться, мама?» Проговорил он, схватив ее за руки. Он со страхом всматривался в ее лицо. В нем читалось замешательство и изнеможение. «Не знаю, сынок». «А что этим хотел сказать отец?» «Я понятия не имею, Иосиф». «Ну, мама, смогу ли я тогда быть с тобой?» «Ну, Иосиф, я действительно не знаю, что отец имел в виду, говоря это. Ему не нравится, что я кашляю. Я это знаю. Я стараюсь, как могу, его подавить, но он не покупает мне никаких средств от кашля. Ах, Иосиф, может, мне не надо было тебе все это говорить? Но не беспокойся об этом, пожалуйста». Может, и в самом деле его отец об этом сказал просто так. Но, несмотря на это, Иосиф в этот вечер просто не находил себе покоя. Он долго не мог заснуть. Куда отец собирается отправить маму? Куда, куда? Иногда слова, просто так сказанные, могут иметь тяжелые последствия. Только под утро Иосифом овладел беспокойный сон. Всегда, когда его мама начинала кашлять, он с беспокойством и боязливо смотрел на отца. Холодная погода установилась надолго. Утром, еще затемно, уходил Иосиф из дому, чтобы вовремя успеть в школу. Часто ему приходилось идти по глубокому, по колено снегу. Учитель Амос Пинивел снимал с него чулки и вешал их через веревку за печкой. Потом укутывал его в свое собственное пальто до тех пор, пока чулки высыхали настолько, что их можно было снова надеть. Однажды вечером разразился особенно сильный ветер. Иосиф был единственный ученик, за которым не пришел отец. Все ученики разошлись, остались только Иосиф и учитель со своими 5 детьми. Пришло время замкнуть школу и идти домой. Но за самым маленьким, самым младшим учеником все еще никто не приходил. «Как ты думаешь, Иосиф, отец еще придет за тобой?» спросил учитель, всматриваясь в уходящую вдаль улицу. «Наверное, нет», – печально ответил Иосиф. «Ну, тогда я сам отвезу тебя домой. Ребенок твоего возраста при таком шторме не должен идти домой один». Встретила Иосифа у ворот дома. «Дорогой учитель, большое-большое вам спасибо!» — благодарила она учителя Амоса. Когда Беннет узнал, что учитель в своей упряжке привез Иосифа домой, он только сказал: «Он получает 85 долларов в месяц. Так что, если считает нужным, пусть развозит учеников по домам. Я не могу вспомнить, чтобы меня когда-либо забирали из школы, независимо от того, дождь шел или снег». Всегда. Беннет никогда не приезжал за Иосифом, ни единого раза. Если вдруг разразившаяся непогода заставляла родителей отправляться за своими детьми, Иосиф был единственный, кто должен был идти домой один. Поэтому, когда погода портилась, Анна оставляла его дома. Как Иосиф не любил школу, как бы ему не хотелось не пропускать ни одного часа занятий, он был послушен, если мама говорила: «Ты сегодня лучше не ходи, сынок. Мой дорогой, ведь ты весь промокнешь, пока дойдешь». Иосиф любил маму и поэтому был послушен. Oh, домой примерно за месяц до окончания занятий, брат Анны, Тимофей, который был женат и имел 4 детей, переехал на новую ферму, которая находилась на 1 километр восточнее от школы. Однажды после обеда перед учителем выстроились 4 детей – Агнеса, Фредди, Марианна и Денис. Они сказали, что пришли посмотреть на школу, в которой они с будущей осени будут учиться. «Так-так, ребята, ваша фамилия значит Стокс?» «Ага», – ответила Агнеса, старшая из детей. «Вон Иосиф, наш двоюродный брат, вон он сидит!» Все 4 ему весело улыбались с противоположной стороны класса. А лицо Иосифа покрылось румянцем радостного возбуждения. Ему ужасно хотелось поближе познакомиться со своими двоюродными братьями и сестрами, которых он видел до этого всего 1 или 2 раза. «А вы теперь живете здесь, недалеко, на ферме?» «Ага», – снова ответила Агнеса, продолжая с улыбкой смотреть на Иосифа. «До сих пор мы жили в Калкут, а вот 1 неделю назад мы переехали вон сюда». «Ну как, тебе нравится?» – шепнула она на ухо Фредди, дернув его при этом за рукав. Фредди все еще с улыбкой до ушей смотрел на Иосифа. А Иосиф улыбнулся ему в ответ. «Заходите, детки, заходите, посидите немного у нас». И Амос Пеннивилл поставил у стены 4 стула. «А теперь еще раз скажите мне ваши имена и сколько каждому из вас лет. Тогда сразу будет видно, кого мне в следующем году в какой класс зачислить». «Значит так, меня зовут Агнеса Стокс», – начала Агнеса и встала так, как в Кулкутской школе их учили во время ответа вставать. Она говорила отчетливо, произнося каждое слово и достаточно громко для девочки ее возраста. «Мне 11 лет, но скоро мне исполнится 12. 21 июля мне исполнится 12. Мариане 10 лет. Фредди 8. Тебе же 8, да, Фредди?» «Да, незадолго до нашего переезда был его день рождения. А Денису 6. Но он в школу еще не ходил». Она снова села и, скрестив руки, сложила их на коленях. На ней было темно-синее платье с белым воротником и белый фартук. Иосиф смотрел на нее с открытым ртом. Ни одна из девочек в школе не была хоть приблизительно так хороша, как Агнеса. «И ведь это его двоюродная сестра», – думал он. «А Фредди, его брат, ему 8, всего чуть-чуть старше него». Щемящее радостное чувство заставило его сердце биться быстрее. Ему часто было так грустно. Поэтому сейчас этот неожиданный прилив счастья ему показался непривычным и странным. Глаза его блестели, и свежие краски заиграли на его щеках. «Отец!» – с сказал Иосиф дрожащим от волнения голосом. «Представь себе, Фреду 8 лет!» «Ну и что?» «Так мы с ним почти одного возраста, да?» «Я точно не знаю, но, наверное, так». «Отец, а мы будем? Ну, мы будем...» «Скажи, что ты хочешь сказать». «Ну, они теперь, наверное, чаще будут к нам приезжать, да? И мы, наверное, к ним поедем». «Иногда, конечно, но не слишком часто. Родственники иногда могут быть благословением, а иногда превращаться в настоящую обузу. Поэтому слишком часто посещать друг друга не нужно». Аня все еще кашляла, и этот кашель не был похож на кашель от простуды. «На следующей неделе я тебя отвезу». Беннет стоял перед зеркалом, что висело на стене возле кухни, и заботливо расчесывал свои черные волосы. «На следующей неделе...» «На... А куда... Куда ты хочешь меня отвезти, Беннет?» Она бы упала, если бы рядом не стоял стол, за который она ухватилась. «Мне надо по делам, на север, и я возьму тебя с собой. Может, эта поездка поможет тебе избавиться от твоего кашля. Иосиф пусть остается. Надо же кому-то кур кормить». Иосиф только открыл рот, словно хотел что-то возразить, но большой ком застрял у него в горле и никак не давал себя проглотить. Руки его беспомощно повисли, а ноги словно онемели. «Виргиния может ехать с нами», — добавил Беннет, прежде чем услышать чье-либо мнение. «Она еще может ехать на поезде бесплатно, а Иосифа взять с собой будет слишком дорого, и кроме того, ему надо о курах заботиться». «А что это за поездка? По делам?» Анна не успела закончить предложение, а осеклась, потому что знала, что спрашивать не имело смысла. Беннет сжал губы. «Идемте теперь ужинать. Сегодня суббота, и я хотел бы еще сегодня подготовить мое выступление для занятий в воскресной школе». И он посмотрел на свои часы. «Нет, отец, сегодня еще только пятница», — сказал Иосиф. Голос его сорвался, и две тяжелые слезинки прокатились по его щекам. «Что случилось? Ты плачешь, потому что сегодня еще не суббота? Или еще почему?» Иосиф не мог отвечать. Больше всего ему хотелось подбежать к матери, обнять ее за шею и больше не шевелиться. Куда отец хочет ее взять с собой, и почему ему нельзя тоже ехать с ними? Он еще никогда не ездил поездом, а теперь он должен остаться с Ирни один. Дверь открылась, и вошел Ирни. Он обычно чувствовал время, когда пора было ужинать. Никогда он не заходил слишком рано, чтобы Беннет не думал, что он отлынивает от работы. «Ну, Иосиф, как твои дела сегодня?» — спросил Ирни и провел рукой по бороде, что он делал всегда, прежде чем сесть за стол. «Спасибо. Хорошо». Раздался тихий голос ребенка. Ирни пристально посмотрел через стол, уставленный вкусно пахнущими блюдами, на Иосифа. Но как он научился не слишком рано приходить ко столу, так он и научился не ставить малышу слишком много вопросов в присутствии отца. Выражение лица Иосифа предостерегало его от дальнейших расспросов. В воздухе нависла напряженная тишина, которая подсказывала Ирни, что сегодня ему лучше принимать свою пищу молча. Аня была тоже погружена в грусть и усталость. Она почти не притронулась к еде и выглядела бледнее, чем обычно. Ирни видел, как дрожала ее рука во время еды. Только маленькая Виргиния, которой теперь было уже почти 3 года, сидя между отцом и матерью, создавала впечатление здоровья и полного удовлетворения. Но скоро и она станет достаточно взрослой, чтобы заметить, что у мамы нет аппетита, и она тоже будет этим обеспокоена. Виргиния была привлекательным ребенком, очень подвижной и развитой. Она гораздо больше болтала без того, чтобы ее кто-то спрашивал, чем Иосиф в ее возрасте. Несмотря на то, что она была такая маленькая и часто могла вызвать на разговор или сама что-то рассказать, Беннет не был к ней более благосклонен, чем к Иосифу. Это Ирни с ней поддерживал разговор за столом. Это Ирни и Иосиф с ней играли на полу после еды. Это Ирни и Иосиф удивлялись новым словам, которые она могла уже говорить. Иосиф любил свою маленькую сестренку всем сердцем. «Алекс», — сказал Ирни воскресным утром своему другу. «Пошаруди еще раз огонь, что-то здесь холодно». Алекс поворочил в печи да так, что искры посыпались. «Ну, рассказывай, что случилось». Алекс откинулся на спинку стула. «Да вот что, ты знаешь, Алекс, я хотел бы вступиться за одну женщину». «Понимаешь, я не знаю, за кого у меня в последнее время так болела душа, как за жену Беннета». «Что? Что же снова случилось? Каждый раз, когда ты приезжаешь ко мне, то сочувствуешь этой женщине». «Ах, Алекс», — сказал Ирни. Он встал и подошел к окну. «Работа и деньги. О чем-нибудь другом Беннет думать и не может. Его жена умирает у него на глазах, а он не видит, как она становится все худее и худее. Она работает, пашет, можно сказать, на него с утра до вечера. При этом не слышит ни одного доброго слова. Если бы я посещал ту же церковь, я бы разок рассказал их пастору, как Беннет себя дома ведет. Я обязательно бы рассказал. О, Ирни, я тебе верю. А вообще, мне больше всего хочется Беннету прямо сказать, что я о нем думаю. Как он только может так ревностно читать Библию и так грубо относиться к собственному ребенку? А теперь он надумал предпринять путешествие, а Иосиф должен остаться, чтобы доить коров и ухаживать за курами. Бедный ребенок. Не знает ничего, кроме работы. А с моей хозяйкой вообще дела становятся все печальнее. Беннет хочет взять ее с собой. А мне хочется его спросить, не надумал ли он еще одну ферму купить? И знаешь что? Сестра его снова приезжает и должна содержать хозяйство. Если бы мне не было так жаль Иосифа, я бы все бросил и ушел. Я бы без колебания сказал Беннету, что я дольше у него оставаться не могу. И ты бы действительно так сделал? Да, без сомнения. Был воскресный вечер. Беннет, как всегда, внимательно и сосредоточенно прослушал проповедь Евангелия. Теперь его голос, заглушая другие мужские голоса, звучал из левого крыла церкви во время пения. Анна с детьми осталась в это время дома. Виргиния уже заснула. Около 7 Аня ее уложила. Ветер неистово свистел вокруг угла дома, и кошка все ближе придвигалась к теплому боку кухонной печи. Иосиф теснее прижимался к матери. Она сидела на одном из стульев в кухне. Он положил свою левую руку ей на плечо. Когда он стоял рядом с ней, его голова была вровень с ее. Ее мягкие, темные волосы касались его щеки, и он чувствовал приятный запах мыла, которым она помыла свои руки, и свежесть постиранной одежды. «Сыночек, у меня сердце разрывается, когда я думаю, что должна тебя оставить здесь одного. Но, может, во время этого путешествия твой отец научится чуть-чуть больше любить меня. Я каждый день буду молиться за тебя, Иосиф, много-много раз за день. И я буду так часто, как только можно, писать тебе. Я уверена, что отец купит мне для этого марки. И потом я еще кое-что придумала, что тебе, может быть, тоже поможет. Я попробую еще перед отъездом как-то добраться до фермы дяди Тимофея и попросить его, чтобы каждый субботний вечер он разрешал Фредди к тебе приходить». «Ой, мама!» «Да-да, и чтобы, он оставался здесь до воскресенья, чтобы ты ночью, с субботы на воскресенье, был не один, когда Ирни уйдет в город». «Как хорошо, мама!» «Тогда он может тебе помочь в воскресенье утром запрячь коня в одноколку, чтобы вы с тетей Гейпси могли поехать в церковь». Об этом Иосиф вообще еще не думал. Ему было бы очень не по себе одному с тетей Гепси в церковь ехать. «И, может быть, ты мог бы изредка с Фредди пойти к ним на обед, если тетя Гэпси не будет против. Конечно, ты не должен ее слишком часто оставлять одну. Но, мама, как долго ты собираешься пробыть там? Сынок, несколько недель. По крайней мере, судя по тому, что сказал твой отец. Он мне сказал, что хочет разыскать некоторых из своих родственников. Я еще пока не знаю, о ком речь, но думаю, на этот раз мне надо ехать с ним. Анна снова глубоко закашляла. Она сжимала при этом руками виски. Иосиф, сыночек, я постараюсь тебе какой-нибудь подарок привезти. Мне? Да, да, мой дорогой, если я только смогу. А что бы ты себе больше всего пожелал? Мама, я знаю, знаю. Картинку мне про Бога. Как он освещает путь. А как ты себе это представляешь? Ну, мама, ты же знаешь про ту маленькую открытку, которую мне тогда еще Лотти в воскресной школе подарила. Ну, разве ты не помнишь? Господь держит в руках светильник, чтобы ему видеть в темноте. Хороший ты мой, золотце ты мое, сказала Анна и крепче прижала сына к себе. Это был рисунок про Иисуса, как он стучится в двери сердца. И ты прав. В одной руке он держит фонарь, да? Но если ты такой подарок хочешь, то я буду об этом молиться, чтобы мне где-нибудь такая картинка встретилась. Ты же имеешь в виду картинку, которую на стенку можно повесить, да? Ну да, мама. Знаешь что? А расскажи мне историю Иосифа еще раз. Еще раз? Да, она мне очень нравится. Да я же тебе ее сколько раз уже рассказывала, что ты ее почти наизусть знаешь. Это ничего, мама. Ну, пожалуйста, расскажи. Она мне все больше и больше нравится. А почему она тебе нравится больше всех, Иосиф? Ну... Иосиф переступал с ноги на ногу и вертел при этом пуговицу на своей рубашке. Может, мне отец тоже когда-нибудь подарит такой красивый костюм, какой был у Иосифа. Недавно мне приснилось, что мой отец меня так сильно любит, как Иосифа его отец любил. Я был бы такой счастливый. Когда я проснулся, отец как раз звал меня на дойку, и тогда я понял, что это только сон. Но почти каждый вечер я думаю о том сне. Как мне было хорошо, и мне так хочется, чтобы этот сон приснился еще раз. Мама, мама, ну почему ты назвала меня Иосифом? Не плачь, мое солнышко. Мне просто никакое имя не понравилось больше, чем это, мой дорогой. Я же знала еще прежде, чем ты родился, что тебе... Анна вдруг посредине этого предложения остановилась, погладила его по руке, а потом быстро продолжила. Я подумала, что, может, тебе в жизни придется испытать не меньше трудностей, чем Иосифу. ты думаешь, мама, что и меня однажды кто-нибудь мог бы бросить в глубокую темную яму?» Анна слышала, как сильно бьется его сердечко. Дыхание его прерывалось. «Ну что ты, Иосиф, я такое не думала. Но, может, тебе придется когда-нибудь, когда ты уже будешь взрослым мужчиной, работать где-то далеко, на чужбине, или ты не будешь понят людьми, или... или...» И в глазах Иосифа вдруг отразился такой страх. «Или отец продаст меня Фунца, или выбросит меня на улицу, или...» «Ну что ты, Иосиф, мой дорогой, давай не будем больше о таких страшных вещах думать. Я расскажу тебе, почему я тебя Иосифом назвала. Когда я была еще ребенком, к нам приехал мой дедушка. Он не так уж часто бывал у нас. На этот раз он пробыл у нас дольше обычного. Как-то он рассказал нам, детям, историю Иосифа. И рассказ этот был такой впечатляющий, что я его никогда больше не могла забыть. Эта картина и сейчас еще живо предстает передо мной. Как я сижу на деревянной скамеечке у его ног и слушаю. Тимофей стоял возле меня, как ты сейчас стоишь. Рахиль, которая на следующую зиму умерла, сидела у него на коленях и во время всего рассказа смотрела ему прямо в лицо. У дедушки моего была длинная-длинная белая борода, которая доставала ему почти до пояса. И Рахиль ее все поглаживала. Он так умел рассказывать. «Я знаю, мама. Наверное, как наш учитель, да?» «Я не знаю, Иосиф, но я почти убеждена, что твой учитель такой же хороший рассказчик. После этого рассказа моего дедушки, который всегда доверял Богу, я решила, что если у меня самой когда-нибудь будет сын, я назову его Иосифом. Я верила, что когда-нибудь мой сын будет такой же, как мой дедушка. Я тебе уже часто рассказывала историю Иосифа, но чем чаще я тебе ее рассказываю, тем дороже она становится для меня. Я очень радуюсь, что и тебе эта история сильно нравится. Надеюсь, что ты ее всегда будешь помнить, особенно теперь, когда мы будем в отъезде. И если тебе будет грустно, или ты в ком-то разочаруешься, или тебя кто-то неправильно поймет, или ты будешь наказан за что-то, чего ты не совершал, то вспомни, как в таких случаях поступил Иосиф. Что он всегда говорил? «Мама, он говорил, что Бог его и в темноте видит». «Да, именно так, мой дорогой. Тебе, конечно, будет иногда скучно, когда нас не будет, Иосиф. Но помни о том, что Бог тебя видит. Он любит тебя и знает, что нас еще ждет впереди. Как он знал и предвидел будущее Иосифа, когда он был брошен в глубокую яму. Бог его и там видел. И я охотно верю в то, что мой дедушка тогда нам рассказывал. Может, Бог тогда послал ему свет с неба, когда братья его оставили, и не было никого, кто поддержал бы его перед дальней дорогой в неизвестную страну. «Мама, ну мама, расскажи мне всю историю сначала!» Рука Иосифа просительно гладила голову матери. Сразу после завтрака Беннет отправился за своей сестрой Гэпси. Подготовка к отъезду шла быстро. Ирни должен был отвезти ее в город, чтобы закупить немного овощей. Анна прижала Иосифа к груди и расцеловала его. Она была вся в слезах. «Дорогой мой», — шептала она, — «ты никогда... никогда не узнаешь, как сильно я тебя люблю. Мне очень больно оставлять тебя здесь одного, но нам с твоим отцом нужно ехать вместе». Иосиф плакал. Он плакал и плакал. Да и какой ребенок мог бы в этом случае сдержать слезы? Первые часы после их отъезда были для него страшными. Он сидел у ворот и плакал. Он метался по двору и саду. Потом залез в сарай, сел на старую скамеечку и закрыл лицо руками. «Я тоже сейчас, как Иосиф, в библейской истории!» Так он говорил себе все снова и снова. Конечно, ему хотелось, чтобы его пожалели, ведь ему было всего лишь 7 лет. «Иосиф!» Раздался из кухни громкий, зычный голос тети Гэпси. «Я здесь!» Он появился в дверях дровяного сарая. «Что ты там делаешь?» «Ничего». «Отец твой сказал, что у тебя на картофельном поле много работы». «Что мне там делать?» Иосиф на несколько шагов приблизился к тете. «Что? Отец тебе об этом ничего не сказал?» «О картофельном поле он ничего не говорил». «Вот что, Иосиф, не начинай с первого дня путем обмана отлынивать от работы. Твой отец мне наказал, что я должна следить за тем, чтобы ты картофельное поле в порядке содержал. Так что ты должен каждый день проходить по рядам и собирать колорадского жука. Лучше всего начни сейчас же, сразу». «Картошка еще совсем маленькая, на ней еще не может быть колорадского жука». «Не возражай мне, Иосиф, иди и собирай колорадских жуков. Это наказ твоего отца. Кроме того, ты должен доить коров 2 раза в день, кормить кур и наливать им после обеда свежей воды. Ты разве это уже сделал? Сейчас я сделаю. В этом его тетя была права. В своем печальном настроении он про кур совсем забыл. Вот видишь, а твой отец всего час тому назад как уехал. Когда он вернется, я должна буду ему все точно доложить, как ты себя вел. Так что немедленно принимайся за работу. Дай курам свежей воды. Потом возьми в ведре немного растительного масла и иди на картофельное поле. Иосиф дал курам воды. Потом он поискал себе ведро и налил в него немного растительного масла. Он прошел вдоль всего картофельного поля и не нашел ни одного колорадского жука. Иосиф, мы с тобой теперь вдвоем должны какое-то время сами содержать ферму в порядке, а? Наверное. Ирни и Иосиф были во дворе вдвоем. Ирни кормил лошадей, а Иосиф как раз доил первую корову. Знаешь, как мы себя будем вести во время еды, Иосиф? Ты будешь говорить со мной, а я с тобой. Потому что я не хочу с тетей Гепси разговаривать. Конечно, тебе придется еще мыть и посуду. Я не знаю, но тетя заставила меня сегодня после обеда собирать колорадского жука, и я ни одного не встретил. Да ты что? Это же бедствие появится не раньше, чем через неделю. Скажи-ка, ты не хочешь пойти со мной в воскресенье к Алексу и посмотреть, как два бывших школьных товарища друг друга угощают? Этого я, к сожалению, не могу, Ирни. Я в воскресенье иду в церковь. Наша сестра Лотти, конечно же, будет ждать меня. И потом мама сказала, что в субботу вечером ко мне придет Фредди и останется у меня ночевать. Он с нами тоже поедет в церковь. Хорошо, это просто прекрасно. Лучше не придумаешь. Тебе с ним будет хорошо. Я просто задумался, как ты останешься здесь один на один с тетей Гепси, а потом тебе надо будет еще как-то отвезти ее за 5 километров в церковь. Но ведь Фредди будет с нами. Слушай, Иосиф, а кто все это для тебя так предусмотрел? Твой отец, что ли? Ирни задавал свои вопросы, находясь по ту сторону яслей, которые отделяли лошадей от коров. И хотя он по натуре был человек жесткий, и сердце его было закрыто для Бога, но для этого тщедушного малыша он его распахнул. «Моя мама!» — ответил Иосиф. «Ах, да, мама у тебя действительно чудесная. А я свою маму даже не помню. Она умерла, когда я еще и ходить не мог». Все отдавал от себя. согреть матери. Трудно выразить словами все, что за эти 12 недель отсутствия родителей обрушилось на маленького Иосифа. Как он не старался угодить своей тете Гепсе, как он не старался ее слушаться, он очень редко слышал от нее приветливое словечко. Она была постоянно чем-то недовольна. Это начиналось с раннего утра, когда он спускался по ступенькам вниз, и заканчивалось, когда он вечером уходил к себе наверх. Он не слышал ничего, кроме «этого делать нельзя» или «неужели мать тебя еще этому не научила?» или «выброси кошку на улицу» до тех пор, пока у Иосифа все начинало в голове кружиться. Куда бы он ни шел, везде его преследовали ее зелено-серые глаза и постоянно искали, к чему бы придраться. Она всегда смотрела на него строго и серьезно. Бесшумно она прокрадывалась по дому на мягких подошвах своих башмаков и нападала на него в самые неожиданные моменты для того лишь, чтобы ему сказать, чтобы он не сидел без дела. Или она ругала его до того, что ее маленькая бородавка на носу начинала дрожать. Даже если Иосиф был в самом отдаленном уголке сада, он слышал ее пронзительный голос, который требовал явиться немедленно и выгнать кур из огорода. Он постоянно слишком пачкался или ел слишком много хлеба. То он слишком много разговаривал за обедом с Ирни. В другой раз она назвала его мечтателем, потому что он едва отвечал на вопросы. Если бы не было Ирни и Фредди, он этих 12 недель не пережил бы. Особенно его Фредди был ему большой поддержкой. Иосиф его за это лето очень полюбил. Иосиф часто получал от матери письма. Это было, конечно, самое прекрасное. Но то, что тетя Миртли, как она настойчиво требовала называть себя, стояла на том, чтобы все письма самой читать Иосифу, буквально разрывало сердце Иосифа на части. Конечно, Анна могла предполагать, что так и будет. В одном из писем она писала: Иосиф, я и не предполагала, что у твоего отца так много родственников. Ему, конечно, это приносит больше удовольствия, чем мне, потому что я быстро устаю. И я уже с нетерпением жду, когда же, наконец, я смогу снова обнять моего маленького сыночка. Я уверена, что ты у меня стойкий мальчик и не причиняешь тете Гепсе много трудностей. Я постоянно молюсь о тебе, ежечасно, днем и вечером перед сном, когда укладываюсь спать. Помни, я тебя очень люблю. Я все еще ищу картину, которую ты мне заказывал. До сих пор мне такую найти не удалось. Если в планах отца ничего не изменится, то мы 12-го рассчитываем снова быть дома. С моим кашлем ничего в лучшую сторону не изменилось. С любовью, твоя мама. Какое письмо! Насмехалась тетя Гепси, складывая его своими длинными костлявыми пальцами. При этом она выдавливала слова через щели между редкими зубами. «Что за письмо?» повторяла она и толкала письмо за часы. «Твоя мать, наверное, думает, что ты ангел, независимо от того, что ты делаешь. Но гордость ведет к падению. Так Библия говорит. А она более чем горда собой». Дорогие друзья, сегодня вы прослушали четвертую передачу, составленную по страницам книги «Свет с небес». Книгу для вас читала Гончарова Светлана. Продолжение следует. Долиною плача и скорби иду я, изранены ноги, нет силы идти. Хоть трудно, но все же шагаю, минуя плазны и бездны греха на пути. Хоть трудно, но все же шагаю, минуя соблазны и бездны греха на пути. Колючками терний изорвано платье, усталое сердце изныло в груди. Повсюду картины греха и проклятья, не знаю, что встретит меня на пути. Повсюду картины греха и проклятья, не знаю, что встретит меня на пути. Долиною этой на подвиг кровавый, на смертные муки Спаситель мой шел, за ним не смущаясь, я путь свой направил, и мир благодатный мне в сердце вошел. За ним не смущаясь, я путь свой направил, и мир благодатный мне в сердце вошел. отдавший горе скиталец земли. О, свет благодати, мне радость даруя, звездой лучезарной сияет вдали. О, свет благодати, мне радость даруя, истомилась душа в ожидании, и тебе эту боль я принес. Сократи мои годы страдания, возвращайся скорее, Христос, возвращайся скорее, Христос. К греху ощутив отвращение, дай почувствовать близость твою. Ожидает душа освящения, от того я в смирении стою, от того я в смирении стою. Пред тобой нищету исповедую, мой любимый учитель и друг, и священной Голгофской победою ты напоишь мой жаждущий дух, ты напоишь мой жаждущий дух. Укрепишь мое сердце усталое, утешитель обещанный дух, и наполнишь, как водами талыми, по весне наполняется луг, по весне наполняется луг. Не отвергни молитву, пройди мимо скорбной души, ведь она твоей кровью омыта.